в каком-то смысле не имело значения, кто они. Более того, анонимность была важной частью всей затеи. Они чувствовали себя участниками марша истории. Им казалось, что их несет прилив прогресса, что они оседлали волну будущего, почувствовали, что время пришло. Государство способно пережить нашествие варваров, сумасшедших террористов и тайные общества в черных клобуках. Но если богачи анонимно усаживаются вокруг стола и говорят о том, что время пришло, дела режима плохи. Один из них сказал: «По крайней мере, это будет чисто, без крови. И, конечно, для блага города». Остальные серьезно закивали. «Разумеется, что хорошо для них, то, несомненно, хорошо и для Ангмарпорка. И он не умрет?» «Ну, как мне сказали, можно просто поддерживать его в нездоровом состоянии». «Это хорошо. Лучше пусть он будет больной, чем мертвый. Светинари станется вылезти из могилы. Вообще, я как-то слышал, он говорил, что предпочитает кремацию». «Тогда я надеюсь, что пепел разбросают по большой площади». «Вот и все. А что же стража?» «А что стража?» «А-а-а!»